против. День и ночь, все твое, как ты захочешь, таким он и будет. Хватит спать и чего-то там ждать. Дебил, встань, надень самый теплый свитер, надень разъебанные мартинсы своего деда и красную кепку, и пошли все эти разговоры ни о чем, нахуй. Теперь твои диалоги будут сводиться на «подбросьте меня, зовут Ник, я с Беларуси». Да, так просто катаюсь, да, конечно, помогу, да, курите, спасибо, да, щелк, отличные сигареты, да, а откуда вы? Теперь никакого негатива, никаких людей, никаких бессонниц. Ты будешь странствовать свою молодость, увидишь на дне бутылки, будешь бездарным поэтом и борзым человеком, который харкает прямо в лицо ментам и ржет на пьянках в каких-то городах. А тебе будут вспоминать, как о комете, безумце, главное, иди, иди и иди, а потом упади в деревушке и научись жить, понимая, что хорошо, а что плохо, что панелька и новая машина – это все обуза для этого мира, вредная пустота. Твое счастье – это домик, лес, горы и еда под вечер, сигарета на крыльце, кружка кофе и тишина, тишина, тишина. Сколько верст, сколько книг, чтобы узнать свое имя. Поганая молодежь, юнцы, которые вливают в себя портвейн, слушают какую-то странную, громкую музыку, шумят, курят, бьют наколки и воруют себе странную одежду в странных магазинах. Поколение татуировок на лице, поколение ночи, поколение молодежи с дредами и бутылочкой Егермейстера, и пакетиком травки, в пачке от сигарет. Они ночуют в лесу, и там же любят друг друга, и врываются в ваши глаза, в ваши мысли, в ваше ветхое представление о нормальности. Они поют, рисуют, пишут, целуют, сидят в обезьянниках и посылают всех к чертовой матери. Они не знают, да, они не знают. Сынок, что делают, посмотри на них. Позже, ага, да, чекнутые дурачки. Но нет, нет, сука, нет. Они знают, что все это навязано. Нет этого, сынок, нет этих правил. Только лишь слова, слова, слова. Нет, нет, нет, нет, нет. Правил, правил, правил. Их просто нет, все очень просто. Опьяняйся этой жизнью, мой дорогой юный друг. Поганый новый милый друг. Товарняки ждут тебя. Звезды на небе и такие нужные, бессонные ночи, состоящие из слов и вздохов. Все эти закаты, все разговоры. Ты запомнишь, тебе захочется плакать, потому что такое бывает только раз. Тебе больше не увидеть этого. Тебе этого не увидеть больше. Этого моста, этой реки, этой девушки, этих звуков. Ты не услышишь этой боли в ногах. Ты больше не почувствуешь. Я плачу, потому что понимаю. Того больше не прочувствовать. Я не увижу больше. Только мальчишку. Не поблагодарю его. Не опониму того священника. Не почувствую во рту вкус пива и звук реки, которая показывает тебе время, что где-то юность так же живется, а где-то кто-то не чувствует этого движения. Все, что тебе говорили, чушь. В энциклопедиях не напишут, как хорошо лежать на траве, заснуть и проснуться под звуки гитары, какого-то хоба и подруги. Подружиться с ним и увидеть новую жизнь, и отдать ему свою гитару, увидеть слезы и его спину. Ты будешь идти по трассе, назад, домой, заплачешь, упадешь и будешь плакать, плакать, плакать, понимать, что дальше жизнь, что дальше не будет такого же момента. Ты будешь думать о том, как он сейчас на какой-нибудь крыше в Питере смолит и говорит таким же безумцем о тебе. Какой же ты славный малый, он передаст тебе привет. Ты улыбнешься и провалишься в хмельной сон, и поедешь в Питер, и будешь искать его, но не найдешь. Ты почувствуешь запах времени от своих носков и забудешь на мгновение свое имя, услышишь все звуки в мире, потеряешь сознание и проснешься безумцем с великой целью. Только опьяняйся. Определенность. Знание того, во сколько завтра наконец-то поешь и влюбишься в незнакомку в автобусе, уже выводит из себя. Агрессию можно выплескивать просто в письме. Но что за говно? Что за день сурка? Где кровь? Авантюризм? Неужели все вокруг так и должно быть? Как-то что-то сказать, свое надеть, не пойти утром куда-то и накормить бродягу. Почему это стало чем-то ненормальным? Если вы не понимаете, что вокруг что-то, блять, не так, отвалите от меня. Юношеский максимализм, панк-рок, разбитые носы, свастики на лбах, крики под твоим окном поганых уебков, портвейн, нехватка слов, плевки, кровью и табаком – это все, что вы увидите. Стараться себя обманывать – это был бы очень глупый поступок, который до сих пор как-то влияет на мою жизнь. Я был влюблен в одно, старался полюбить другое, пил кофе, но хотел вино, шел на работу, но хотел пойти в чертов лес, заснуть там и ночью увидеть нимфу, бродягу, который пьет с родника, волка, услышать разговоры листвы, их смех, их такой блаженный, страдальческий смех. Я бы так и пролежал до часов трех, пока сюда бы не пришли люди, а деревья замолчали. И казалось бы, они все, как тогда, как велел ветер. Теперь еще тише, еще горестнее. Нет, завтра твои алые губы, полные крови, тысячи поэтов, больше не почувствуют меня. Я уйду. Я теперь не здесь, я где-то далеко, далеко, за пределами. Я умру глупо, стану ненавидеть изоляцию, все вокруг. Но как только начнется ночь, бутылочка портвейна и горестное молчание ветвей и звук, проплывающий мимо жизни, я далеко. Меня окутают настоящие слова, когда не будет возможности написать, показать вам их. Когда момент застынет, очередной глоток останется в горлышке бутылки, которую потом найдут. Может, где-то в Киеве, на берегу, мечтатели с бледными запястьями. Они поцелуются, пнут бутылку, поднимут и кинут в реку. Я продолжу путь. Нас часто находили в поле, которое было через дорогу за домиком. Мы курили, занимались любовью, считали друг у друга родинки. И казалось, что даже голод нам не помешает. Никаких сакральных желаний, телефонов, лишних глаз, суеты, работы. Раз в неделю мы толпой ходили в продуктовый в соседнем городе и покупали самые дешевые продукты. Крали у соседей овощи и получали деньги за песни под гитару на местных дискотеках. Рассказывали всяким ребятам байки про соседние деревни, после чего нам доставались картошка, несколько пакетов крупы, и лето продолжалось. Весна или лето, безразлично, листья травы, твои пальцы, изгибы, самые простые слова, невспаханные грядки, смех откуда-то справа, разговоры с кузнечиками. Мы забыли звук клавиш, гудков в телефоне, голос дикторов в телевизоре и передайте за проезд. Никому и ничего, сгущенка, солнце, глинтвейн и уходящая через дорогу юность. И я ведь блажен. Так сказал алкаш возле продуктового, когда увидел прощание с пиплами, которые уезжают на Камчатку. После того, как автобус отъехал, я с ним разговорился. Неплохой мужик. Я ему невзначай рассказал, как увидел вчера Бога. Тот захныкал и как-то неуклюже начал протирать лоб. Самые лучшие книги, самые лучшие стихи мы били друг другу татуировки. В ветхом домике, где жили безумцы всего нашего маленького мира. Портреты поэтов, странные сюжеты, воспоминания из детства. О каком-то понимании нельзя было и сказать слова. Мы были опьянены молодостью, мы себя не понимали, мы чувствовали. Уходящий момент напрасных жизней отравлял нас. Теперь момент совсем уж рядом с нами. Когда мне станет как-то грустно, я сяду у дерева, за домиком, закурю Винстон и увижу момент, который будет в тлении сигареты, лая собаки соседей, ночной прогулкой мальчишки и девочки, в их встрече с гопниками на остановке, где загорится чья-то юность. Момент будет играться с жизнью юнца, с ножом и тонкой кожей. Я засну на лавочке и увижу сон о тебе, о домовом, который поднимет бычок и позвонит в полицию, которая приедет только к утру. В доме все спрячут траву, алкоголь, уберутся. И мы с тобой снова станем листьями травы, пьяными хиппи, битниками, ангелами со стаканом глинтвейна. Зубы станут мягкими, пальцы не будут слушаться, дышать станет слишком просто, заметно. Ты засмеешься и сфотографируешь мои ноги, свою грудь и ментов на дороге. Песня продолжится, все обойдется, мы уйдем куда-то дальше, решим перестать пить и попробуем немного поработать. Но в итоге все пойдет по наклонной. Я сяду на чертовой коробке с молоком и закурю. Домовой не поможет донести коробки, а поможет сказать прощальные слова и подписать какие-то бумаги. И я в пути. Снова пойду, пойду с мозолями, с поцелуями незнакомок, снова в машине, пылью в ушах и между пальцев, болью в коленях и закрытых глазах, и приду в поле за дорогой. Мы вдыхали свежий воздух вместе с паром анашой. Все проходило мимо и внутрь, все сомнения улетучились, все стало неважным. Такими мы и остались, настоящими, родными траве и солнцу. И эта бутылочка самогонного глинтвейна, какая же эта бутылочка наша? Запах твоих щек, их вкус на моих губах. Вкус дред твоего лучшего друга и краски на земле. Бутылочка, в которой глинтвейн. Я ее нашел на берегу реки, недалеко от нашего притона. Такие вещи должны оставаться со мной. Это чертова случайность, незнание. Я почувствовал запах вина, портвейн 777, и привкус реки. Крови тысяч солдат, поэтов, самоубийц. Мы пьем их, пьем и корчимся. То ли от солнца, которое тогда слепило тех мальчишек, которые прыгали с моста, то ли от голода, который испытывали солдатики. То ли от привкуса рвоты, которая уже в горле, от переизбытка анаши и мир вокруг. Менты уже копошатся на дороге, но о нас не догадываются. Дураки, время дурачков. Пусть они только посмотрят в наши блаженные глазницы, в которых спрятались детишки, которых мы видели по дороге. Дороги нашей жизни, тех детей с царапинами на коленах, на локтях, на носах, они смотрели на нас и думали о беззаботных берегах. Уже видно, как малый будет сидеть в ванной и пытаться порезать себе горло, вены, но он забоится, заплачет, будет кусать свой язык, разобьет окно, будет давать себе обещание, не вернуться, но все же ждать, ждать, ждать. Уедет куда-нибудь, снова заплачет, рассмеется. Легкие наркотики, стоп, революции, книжка, статьи, новые ботинки, на деньги с работы, в местной столовой, борода, ночные похождения, обезьянники, тепло, разочарование, успокоение, рев машин, рев людей, рев крови в твоих висках, боль, боль, виски, боль, виски, красные глаза, города, незнание, бесцелие, сон в клетке бренного тела. Я же уходил в горы Украины, выпускал всех детей с моих глаз на пике.